цветочек аленький. В одной семье было три девочки, три сестры. Глаша, Агаша и Настенька. Вот однажды собрались их родители в Таиланд отдыхать и спрашивают: «Что вам, доченьки, из страны заморской привезти?» Глаша говорит: «Мне бы бусики из жемчуга, из настоящего». Агаша говорит: «Я бы вообще-то компьютер новый хотела, ну уж ладно, привезите мне браслет золотой, большой, с камушками». А Настенька: «Мне привезите цветочек аленький». Поехали родители в Таиланд. Отправились там на базар, накупили девчонкам подарков, побрякушек, украшений, стали цветочек аленький искать. Вдруг видят под окнами их гостиницы на клумбе хорошенький такой аленький цветочек растет. Папа ночью вышел с лопатой и горшочком, да и выкопал цветочек вместе с корнем, чтобы не завял. Оглянулся, не идет ли хозяин неведомый. Гостиница этой хозяин. Нет, не идет. Приехали родители домой, привезли подарки. Очень девчонок обрадовали. Настенька свой цветочек на окошко поставила, чтобы любоваться. И даже имя ему придумала – Алик, потому что аленький. А внутри у Алика маленькие желтенькие тычинки, тоненькие такие, на маленькие ручки похожие. Вот сидит Настенька, цветочка маленьким любуется, видит, села на него муха. И тут тоненькие желтенькие ручки как схватят муху за ногу, как потянут, аленькие лепесточки над мухой сомкнулись, и аленький цветочек муху сожрал. С хрустом, с чавканьем сожрал. Вот тебе и Алик. Как внешность обманчива бывает. Хищником оказался. Еще и облизнулся и причмокнул даже. Настеньке аж плохо стало. Тут на цветочек мотылек серенький опустился. Желтенькие тоненькие ручки схватили мотылька за пятки. Аленькие лепесточки сомкнулись. Зачавкал цветочек, зачмокал, прожевал мотылька, а крылышки выплюнул. Поворачивается к Настеньке и говорит: «Эй, Наська, червяков накопала бы, что ли? А то у вас с голоду ноги протянешь». Ахнула Настенька и в обморок упала. А Глаша с Агашей насмехаются над сестрой. «Нечего выпендриваться было. Попросил бы сережки или кулончик. А ей цветочек подавай. Вот и копай червяков своему цветочку». Только Настенька очухалась, глазки ясные открыла, как цветочек Алик губы вытер и говорит: «Ты, Наська, пожрать неси. Не то я сестер твоих слопаю, да и папеньку с маменькой не помилую». Принесла Настенька колбасу из холодильника. Алик, цветочек-то аленький, колбасу в раз лупил весь батон. Вздохнул, объелся, видно. «Маловато. Я бы еще добавил». И заснул. А Настенька сидит и думает, что дальше-то делать? Неизвестно, кого еще этот Алик съесть захочет. А что, если он и вправду маму с папой съест? Взяла Настенька свой цветочек и пока родители на работе, срочно улетела с ним в Таиланд. Нашла там ту самую гостиницу, пришла к хозяину ее неведомому и объявляет: «Я вам, дорогой хозяин, ваш цветочек назад привезла. Кормите, чем хотите». Хозяин гостиницы, как Настеньку увидел, так и влюбился без памяти. «Жаль, что вы этот прожорливый цветок назад приволокли. Уж я так рад был, что от него избавился. Но до того мне приятно вас видеть, что давайте все втроем в ресторан сходим». И пошли хозяин, Настенька и аленький Алик в ресторан. Алик больше всех ел, а хозяин тем временем Настеньке в любви объяснялся и замуж позвал. Он, между прочим, русским иммигрантом оказался из Твери. Его Афанасием Никитиным звали. Подумала Настенька, подумала, да и вышла за Афанасия. О, очень уж он ей приглянулся. Стала она хозяйкой гостиницы в Таиланде. Афанасий ей сережек и браслетов накупил немерено, а от цветов Настенька почему-то отказалась.